Шутить с этим типом мне абсолютно расхотелось, особенно когда он произнес слово «постоянное», самое зубодробительное из всех его чудовищных слов. Через 5 дней, согласно моему заявлению, мне был предоставлен вид на жительство. Я стал государственной единицей города Мишнари, как и просил, получил временное удостоверение личности и мог отправляться туда немедленно. Мне пришлось бы здорово поголодать эти 5 дней, если бы старый врач не оставил меня в больнице. Ему доставляло удовольствие держать под своим присмотром в палате премьер-министра Кархайда, и премьер-министр был ему очень за это благодарен. Я отработал проезд до Мишнари грузчиком на машинах со свежей рыбой, идущих караваном из Шелта. Это было не очень продолжительное, но очень пахучее путешествие, окончившееся на одном из огромных рынков южного Мишнари, где я вскоре подыскал себе и постоянную работу. В таких местах летом всегда есть работа. Разгрузка, погрузка, хранение, упаковка, укладка, перевозка скоропортящихся продуктов. Я имел дело в основном с рыбой, так что и поселился неподалеку от рынка вместе со своим напарником по работе в леднике «Рыбный остров», прозвали они свой дом. Мы буквально провоняли рыбой, но мне нравилось, что большую часть дня приходится проводить в холодном погребе. Мишнари летом напоминает парную баню. С ледников даже не тянет прохладой. Вода в реке только что не кипит. Люди плавают в собственном поту. В течение целого месяца Окре средняя температура была не ниже 15 градусов, а однажды днем поднялась до 32. Когда под конец рабочего дня приходилось выбираться из холодного, пропахшего рыбой убежища в это вонючее пекло, я обычно проходил 3 километра до набережной Кундерер, где росли деревья, и можно было сверху смотреть на великую реку, хотя к воде спуститься было нельзя. Там я торчал допоздна, а потом тащился к себе на рыбный остров, и горячий густой ночной воздух облеплял меня, как влажная простыня. В той части Мишнари, где я жил, уличные фонари обычно бывали разбиты всякой шпаной и прочими любителями темноты. По темным улочкам без конца шныряли машины инспекторов, высвечивая фарами прохожих, отнимая у бедного люда его единственную собственность — ночь. Новый закон о регистрации иностранцев, вступивший в действие в следующем месяце, КУС, и ставший новым шагом в поединке Орга Рейна с Кархайдом, аннулировал мой вид на жительство, и я, лишившись работы, полмесяца провел в приемных бесконечных инспекторов. Мои бывшие напарники давали мне денег в долг и воровали для меня рыбу, так что с голоду я умереть не успел, прежде чем мне снова выдали вид на жительство. Однако урок получил хороший. Мне, пожалуй, даже нравились мои новые друзья, надежные и крепкие парни, хотя жили они в ловушке, выхода из которой не было. Я же должен был делать свое дело и возвращаться в общество таких людей, которые нравились мне куда меньше. Наконец я все-таки позвонил тем, встречу с которыми откладывал долгих 3 месяца. На следующий день я стирал свою рубаху в прачечной рыбного острова среди прочих его обитателей. Все мы были совсем или наполовину голые, кругом клубы пара, рыбная вонь, грязь. И тут, сквозь плеск воды, я услышал, как кто-то позвал меня, причем моим родовым именем. Это оказался комменсал Иегей, который и в грязной прачечной выглядел точно так же, как когда-то во время приема полномочного посла архипелага в парадном зале королевского дворца в Эренранге. Это было 7 месяцев тому назад. «Может быть, вы все-таки выйдете отсюда, Эстровен?» Громко и высокомерно сказал он своим высоким гнусавым голосом этот мишнарский богатей. «Да ставьте вы, черт возьми, эту рубаху!» «Другой у меня нет». «Тогда вылавливайте ее поскорее из этого вонючего супа и ступайте за мной. Здесь несколько жарковато». Мои соседи уставились на него с суровым любопытством, понимая, что перед ними человек очень богатый. Откуда им было знать, что это не кто-нибудь, а комменсал? Мне было неприятно, что он сам явился сюда. Ему бы следовало послать кого-нибудь за мной. Жители Арготы чаще всего имеют весьма слабое представление о приличиях. Мне хотелось, чтобы он поскорее ушел из прачечной. Мокрую рубашку все равно невозможно было надеть, поэтому я попросил одного бездомного, который вечно слонялся возле нашего острова, постеречь ее для меня, пока я не вернусь. Долги свои я отдал, за жилье заплатил, документы были в кармане Хаэба. Так без рубашки я и покинул рыбный остров близ рыночной площади и пошел следом за Иегеем, туда, где жили власть имущие. В качестве секретаря Иегея я снова был перерегистрирован, но уже не как полноправный житель Оргарейна, а как dependent. Имен для них всегда недостаточно, им необходимо прежде всего наклеить соответствующий ярлык. Тогда в их классификации для тебя моментально находится место, даже если о сущности твоей они и понятия не имеют. Но на этот раз ярлык был точно к месту. Я на самом деле был депендентом, подчиненным и зависимым лицом, и вскоре мне не раз предстояло проклинать ту цель, что привела меня сюда, заставила есть чужой хлеб и быть у кого-то на иждивении, ибо в течение целого месяца в жизни моей не было ни малейшего просвета, ни малейшего намека на то, что я хоть сколько-нибудь приблизился к искомой цели. С тем же успехом можно было оставаться и на рыбном острове. В последний день лета, уже к вечеру, Иегей послал за мной. Шел дождь. Я явился в его кабинет и застал там комменсала округа Секеве Опсла, которого знавал еще в те времена, когда он возглавлял представительство торгового флота Арготы в Эренранге. Короткий и важный, с маленькими треугольными глазками на плоском жирном лице, Опсл составлял странную пару с тощим и изящно изысканным Иегеем. Старая жирная корга и великосветский щеголь — вот как они выглядели рядом. Но было в этом сочетании и что-то неуловимо важное, что исходило сразу от них обоих. Оба входили в состав 33, что правили Оргарейном. Но и помимо этого в союзе Опсла и Иегея крылась какая-то тайна. Мы обменялись вежливыми приветствиями и выпили по глотку ситхской живой воды. Потом Опсл, вздохнув, сказал мне: «А теперь расскажите, почему вы так вели себя в Сосинотхе, Эстрен? Ибо если когда-либо и существовал человек, который, на мой взгляд, не способен ошибиться ни во времени действия, ни в оценке собственного Шифгретера, то это только вы». Страх оказался во мне сильнее осторожности, комменсал. Страх? Перед кем? Перед самим дьяволом? Чего вы боитесь, Эстровен? Того, что сейчас происходит. Продолжение борьбы за престиж в долине Синотх. Возможного унижения Кархайда. Гнева короля, который неизбежно последует за подобным унижением. И того, что гнев короля правительства Кархайда использует в своих интересах. Использует? Но как? Нет, Опсл все-таки был человеком совершенно невоспитанным. Иегей, изящный, но колючий, поспешил вмешаться. Комменсал: «Лорд Эстровен мой гость, и, право же, не стоит его допрашивать». Лорд Эстровен, разумеется, ответит на мои вопросы так и тогда, как и когда сочтет нужным. Он всегда так поступал. Опсл ухмылялся, словно в той пригоршне грязи, которой он старался испачкать меня, спрятал иголку. Он же понимает, что находится среди друзей. Я всегда и везде признаю своих друзей, комменсал, но я более не забочусь о том, чтобы сохранить их дружбу. Ну, это-то мне известно. И все-таки мы вполне можем тащить наши общие сани, даже не будучи кэмерингами, как говорят у нас в Секеве. Верно, Эстровен? Черт побери, мне же понятно, за что вас сослали, мой дорогой. За то, что вы любите Кархайд больше, чем его короля. Точнее, за то, что любил своего короля больше, чем его двоюродного братца. Ну, или за то, что любили Кархайд больше, чем Оргарейн, — сказал Игей. — Может, я не прав, лорд Эстровен? — Вы правы, комменсал. — Значит, вы считаете, что Тайп хочет править Кархайдом столь же эффективно, как мы правим Оргарейном? — спросил Опс. — Да, я так считаю. Мне кажется, что Тайп, умело используя конфликт в долине Синотх и при необходимости обостряя его, может уже в течение этого года добиться в Кархайде больших перемен, чем за последнюю 1000 лет. У него есть достойный пример — деятельность вашего Сарфа. И он умело играет на страхах Аргавена. Это куда проще, чем пробудить в Аргавене мужество, как, увы, тщетно пытался сделать я. Если Тайп одержит победу, вы, господа, окажетесь перед лицом врага вполне вас достойного. Опсл кивнул. «Давайте на время забудем о Шивгретаре», — сказал Игей. «Я хотел бы понять, чего добиваетесь вы, Эстровен?» «Хочу узнать, смогут ли ужиться на Великом континенте 2 Оргарейна?» «О, да. Да, конечно, вы точно выразили и мои мысли», — сказал Опсл. «Я тоже не раз думал об этом. Именно вы поселили эти опасения в моей душе. И уже давно, Эстровен. Тень Оргарейна становится слишком длинной. Она может накрыть и Кархайд. Да, поистине, спор между 2 кланами из-за поместья — это нормально. И грабеж одного города другим с помощью наемной банды тоже. Спор между государствами из-за границы, несколько сожженных амбаров, несколько убийств — все это в порядке вещей. Но спор из-за всей территории государства. Захват имущества, в котором участвуют 50 миллионов человек — клянусь сладостным млеком Меша, картина эта огнем пылает в моих ночных кошмарах, и я просыпаюсь весь в холодном поту. Жизнь наша более небезопасна, о, нет. И ты тоже понимаешь это, Игей. Ты и сам не раз уже говорил об этом просто другими словами. Я вот уже в 13-й раз голосовал против усиления давления на противоборствующую сторону в долине Синотх. Но что толку? Среди 33, по крайней мере, 20 членов оппозиционной нам партии в любой момент проголосуют за углубление конфликта, и каждое движение Тайба только усиливает контроль Сарфа над этими 20. Он строит через долину стену и ставит вдоль стены свою охрану, вооруженную винтовками. Винтовками! Я-то считал, что их теперь можно только в музеях найти. Кроме того, Тайп, едва в этом возникает нужда, сразу начинает подкармливать доминирующую партию всякими домыслами на наш счет. И тем самым укрепляет Оргарейн, но также и Кархайд. Каждый ваш ответ на его провокации, каждое ваше оскорбление в адрес Кархайда, любое повышение вашего авторитета — служит тому, что и Кархайд становится все сильнее и будет становиться все сильнее, пока не превратится в равное вам централизованное государство. И кроме того, винтовки в Кархайде отнюдь не хранят в музеях. Они находятся в распоряжении Королевской гвардии. Иегей налил всем еще по глотку живой воды. Высший свет Арготы пьет сей драгоценный напиток, доставляемый сюда за 8000 километров, по туманным морям из Ситха, так, словно это простое пиво. Опсл вытер губы и подмигнул. — Ну, хорошо, — сказал он. — Все оказалось именно так, как я думал и думаю сейчас. А думаю я вот что. Перед нами сани, которые нам предстоит тащить всем вместе.

который пересек великую пустоту, и я абсолютно уверен, что он является гонцом из другого мира с иной планеты. Что же касается благородства его намерений и его рассказов об этих иных мирах, то подтвердить, правда ли это, не может никто. Можно только судить самому, как и о любом другом человеке. Если бы он был один из нас, я назвал бы его человеком честным и благородным. Но, возможно, вы и сами придете к подобному выводу. В одном лишь я абсолютно точно уверен. Для него государственные границы — просто линии, прочерченные на земле. У ворот Оргарейна стоит куда более могущественный соперник, чем Кархайт. И народ, который первым пойдет на союз с ним, первым откроет для него двери своего государства, станет править всей планетой, всеми тремя континентами планеты Геттен. Теперь наши границы — это не линии на Земле между двумя конкретными холмами, а орбита, которую описывает наша планета, вращаясь вокруг Солнца. Рисковать своим Шифгретером ради какой-либо иной цели теперь было бы просто глупо. Игей явно понимал меня, но толстый Опсл только поглядывал своими утонувшими в жирных складках лица глазками и молчал. Ну ладно, примем все это на веру и положим месяц, чтобы окончательно разобраться, — сказал он наконец. Впрочем, если бы я все это услышал не из ваших, а из чьих-то еще уст, Эстровен, я счел бы подобные рассказы чистейшей воды мистификацией, ловушкой для нашего достоинства, сплетенной из звездного блеска. Но мне известно ваше упрямство, и вы слишком горды и не унизитесь до того, чтобы специально морочить нам голову дурацкими сплетнями. Я не могу поверить в то, что вы рассказываете, но знаю, что любые лживые слова застряли бы у вас в глотке. Ну ладно, ладно. Станет ли еще он говорить с нами столь же откровенно, как, судя по вашим рассказам, он говорил с вами? Он именно этого и хочет — говорить и быть услышанным здесь или в другом месте. Тайп заставит его замолчать навсегда, если он еще хоть раз попробует быть услышанным в Кархайде. Я боюсь за него. Он, похоже, не понимает нависшей над ним опасности. Вы расскажете нам то, что вам известно о нем? Расскажу. Но разве что-то мешает ему самому приехать сюда и рассказать вам все? Игей промолвил, деликатно покусывая ноготь. Я полагаю, что нет. Он уже и спросил разрешение на въезд в Комменсалию. Кархайт не возражает. Просьба посланника сейчас рассматривается.